Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Вот такая четкая беда сегодня случилась со мной, дорогие радиослушатели. Я объявил тему о психических вампирах или о психологических вампирах, как сейчас говорят. И уже после того, как я ее объявил, я понял, что я в сущности своей, в общем, не знаю, кто они такие. И поэтому предлагаю эту тему на ваш суд, уважаемые радиослушатели. Мне бы очень хотелось узнать, что же все-таки вы имеете в виду, когда слышите слова «психологический вампир», когда произносите их, кого сегодня называют психологическим или психическим вампиром. Словосочетание это какое страшное. В общем, мои попытки в этом разобраться как-то почти ни к чему не привели. Поэтому я очень надеюсь, что вы сегодня мне поможете. Можно это сделать по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому сегодня вам предстоит объяснить мне, что люди и специалисты, коих много на эту тему, как я выяснил, написано множество, уже множество книг, ну, по крайней мере, две высоконаучные, а еще несколько художественных, и про женщин-вампиров психических, и про мужчин, и вообще про империю вампиров. Вот, например, да, Пелевин Виктор добавил масло в огонь, написав книжку, которая, если я не ошибаюсь, если я правильно читаю, называется «Empire V» или «Empire V», у нас иногда ее называют. Имеется в виду история про империю вампиров. Ну так вот, что же такое психологический вампиризм и как от него избавиться? Вопрос обсуждения в нашем сегодняшнем прямом эфире 495-956-1514. Наш постоянный телефон D495, код города Москвы, а 956-1514 телефон прямого эфира. Пожалуй, вместо того, чтобы рассказывать о том, что такое психологический вампир, я лучше приведу некий музыкальный пример. Или, если хотите, целую музыкальную притчу. Певица, которую мы сегодня будем слушать, была старшим ребенком в семье инженера и профессиональной учительницы воскресной школы, католической воскресной школы. Певица эта родилась 19 января 43 года прошлого века в городе Порт-Артур, ну, в Америке, в штате Техас. Есть такой небольшой город. Несмотря на свои кудрявые волосы, она была блондинка, пение в церковном хоре и маму-учительницу, она никогда не была простым ребенком. И, пожалуй, она была одной из первых, далеко не последних певиц на эстраде, которую еще в детстве стали называть как раз вампиром или вампирчиком. Она была тяжелым ребенком. Она поступала так, как никто не поступал. Она отказалась следовать правилам жизни вот южноамериканского общества 50-х годов. Сразу стала фриком, чудаком-изгоем, который оказался за рамками этого самого общества. По городу ходили слухи, что она портит послушных школьников и вредит жизни и здоровью, между прочим, с таких же послушных учителей. Она была странной, была в этой странности одинокой. Но она почти никогда и ни с кем не дружила. И говорят, что все люди, которые так или иначе пересекались с ней в жизни, потом заработали кучу неприятностей. И она еще в ранней юности начала пить, пила очень тяжело. Потом стала принимать наркотики. За период своей активной певческой деятельности, а этот период занял всего 5 лет, с 65 по 70 год, она около 12 раз попадала в больницу по поводу передозировок героина и умерла в 1970 году как раз от этой самой передозировки героина. Ее смерть была исторической, потому что она последовала через 2 недели после смерти еще одного кумира молодежи 60-х, Джимми Хендрикса, от той же передозировки героином. И она отрезвила молодежную культуру того времени. После смерти певицы звали ее Дженис Джоплин. И несмотря на свои особенности вампира, она стала и осталась одной из самых известных женщин-исполнительниц столетия. Она достигла этой известности всего-навсего за 5 лет, которые вот она была жива и пела, когда она умерла, ей было 27. Ее родной город, в который она неоднократно пыталась вернуться к родителям для того, чтобы бросить пить, для того, чтобы бросить принимать наркотики, ее так никогда и не принял. И даже более того, в отличие от, ну, скажем, английского Ливерпуля, который живет в основном с доходов с имени группы «Битлз», город Порт-Артур в штате Техас никогда не использовал имя своей дочери, известнейшей певицы, которая там родилась, для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Там нет ни магазинов ее имени, там не продаются ее пластинки. Там по-прежнему считают ее вампиром, в отличие от миллионов ее поклонников по всему миру. Вот, наверное, вам и судить. Была ли Дженис Джоплин вот таким психическим вампиром? Или все-таки это не так? We'll be right back. Слышали ранний блюз в исполнении Джейнис Джоплин, в котором она поет о себе, женщине проигравшей, женщине-неудачнице. У нас, по-моему, слово «лузер» прошло в некий новый сленг. Но вот так она и сама себя всю жизнь чувствовала. Она как бы вредила жизням тем людей, с которыми она пыталась сблизиться. Близких оставалось очень мало. За 2 недели до смерти она написала письма отчаянные двум своим ближайшим друзьям и прислала им денег, чтобы они прилетели. Но друзья не прилетели. Они купили на эти деньги героин. В общем, так все и кончилось. В 70-м году она умерла в гостинице в Лос-Анджелесе от передозировки все того же наркотика. Доброй ночи, Михаил. Михаил из Смоленска дозвонился. Попробуем пропустить его вперед. Михаил, алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы свое суждение высказать вот по теме, которую вы поднимаете. Мне представляется, что психологические вампиры — это люди, которые сознательно, а может быть и несознательно, портят настроение другим, выжимают, так сказать, жизненные соки. По этому поводу маленький стишок, если позволите. Позволю, но сначала один вопрос. Да? Можно, Михаил? Да-да. Я что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а вот вам лично, честно, да, ну, через радиоэфир мы все равно вас не узнаем, вам никогда не приходилось портить настроение близким? Ну, вот... Мне самому? Да, вам самому. Вот приходилось. Приходилось? Да. А вы вампир? Нет, не считаю себя. Не считаете? А как же тогда? Ну, дело в том, что жизнь наша настолько непроста, что бывают ситуации, что каждый человек может испортить другому или другим настроение. Значит... Иногда для этого есть объективные причины, иногда нет. А, да и объективные причины есть почти всегда. Объективной причиной может быть внезапный перепад погоды. Или вот начальник на работе накричал несправедливо. Или наоборот, вы на начальника. Ну, сейчас в наше время на начальников кричать не принято. Настроение испортилось. Пришел домой. Ну, как жене, детям, мамам, всем им это все объяснишь? Взял, выдал какое-нибудь раздражение. Или ушел, хлопнул дверью, заперся. Жена выскакивает на лестничную клетку и кричит: «Ты у меня всю кровь выпил!» Раньше кричали: «Ты всю молодость испортил». А теперь, обратите внимание, выпил всю кровь. Вот действительно очень модное понятие о вампире. Мы слушаем ваш стишок, только кратко, пожалуйста. Ну, еще маленькое замечание. Что бывает, встречая человека, побеседовал с ним, потом идешь и думаешь: а почему у меня улучшилось настроение? А бывает совсем наоборот. Встретил человека, идешь и думаешь: а что мне испортило настроение? Ну, есть вообще... люди, которые систематически, не желая, может быть, даже того, но настраивают человека на плохое. Ну, вообще, вот как бы эту историю на то, что все люди делятся на вампиров и доноров, пустил итальянский психиатр, мой коллега Адриано Букати. Насколько я знаю, может, я неправильно знаю, его книжка, собственно, по этому поводу такая популярная, не переводилась, но зато у нас появились две, каждая по-своему похожая на нее, как две капли воды, книжки о психологических вампирах других авторов. Я уж не буду их называть, авторов этих. Ну, во всяком случае, проблема заключается в том, что такое вот описание существует. Мы слушаем стишок кратко. Умы бывают разные, глубокие, своеобразные. Но подсказали мне года. нередко мудрость изрекают. Не там, не тем и не тогда. Так и хочется сказать, и не туда. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Добрый вечер, Игорь. Алло. Есть Игорь у нас? Игорь. Нету Игоря пока. Ищем Игоря в бесконечном эфире. Ольга, доброй ночи. Есть Ольга? Да, есть Ольга. Да, здравствуйте, Ольга. Очень приятно было вас слышать, ваши суждения, ваши профессиональные, скажем так, суждения. А вот хотелось бы сказать, среди большинства, ну, мягко говоря, простых людей, обыкновенных, обычных, работающих, трудяг, вы знаете, существует такое мнение, что общение – это очень тяжелый процесс. Вот именно уметь принять человека таким, каков он есть, спокойно, адекватно. Будь он здоров, будь он не очень здоров, будь он родственник, близкий, знакомый или кто-то посторонний. Вот это как раз и очень трудно. Но трудно-то для себя, поэтому легче бросить. Ты нехороший, ты, ну, грубо говоря, вампир или кто-нибудь еще. Понимаете, нас не учили этому общению с людьми. Нас не учили этому пониманию, что все люди настолько разные и по возрастной категории, и по полувозрастной категории. Есть дети, есть старики, есть больные, есть здоровые люди, которые раздражены в тот или иной момент. Вот легче нам бросить слово «ты вампир», нежели спокойно оценить обстановку, принять его суждение, подумать, да, он имеет право на это высказывание. Понятно. То есть вы хотите сказать, что понятие вампире — это прямое продолжение нашего, по-моему, предыдущего разговора об общении. Да? Вот если мы общаться не умеем и не хотим, и задумываться тоже не хотим, то нам все время по дороге почему-то подворачивается слово. Ну, слово. Вообще говоря, да, очень интересная ситуация. Психологический вампиризм, психологический, я пока боюсь, я так прям смертельно боюсь, что кто-нибудь дойдет до слова биоэнергетика. Итак, психологический вампир — это как бы человек, который кушает. Он питается чужими проблемами, чужими ошибками и чужими недостатками. Вот если говорить о том, какие ассоциации у меня слова Ольги, только что произнесенные, порождают, то они порождают ассоциацию с той самой басней Крылова. Помните, в чужом глазу соломинку он видит, в своем бревна не замечает. Как бы... Вот это вот сказать «он вампир» – это такой способ увидеть соломинку в глазах других, в глазах другого, а в своем не заметить бревна. Причем мы как бы с удовольствием, как мне кажется, пользуемся такими словами и такого рода описаниями не просто потому, что хотим рассмотреть соломинки в глазах других. Мы с удовольствием хватаемся за такие описания, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не увидел бревна в нашем собственном глазу. Доброй ночи, кто? Здравствуйте, Зинаида. Здравствуйте. Я хотела сказать быстренько, что у меня зять был наркоман, и глубоко, так сказать, проникнув в ту среду, откуда он вышел, я поняла, что наркоманами становятся люди, которые являются потомками всех вот своих родителей, бабушек и дедушек, в роду у которых были очень серьезные проблемы собственные. И поэтому такого человека, наркомана, с которым просто страшно жить, вот близко жить страшно, потому что это исковерканные, изувеченные люди. Но теперь у меня язык не повернется никогда никому сказать «ты вампир», потому что та беда, которая пришла ко мне в дом через этого человека, и которую дочка как бы вот сумела преодолеть, говорит о том, что это просто безумно несчастные люди, которые этого не знают, и родственники этих людей не понимают, что они являются причинами таких страшных психических инволюций каких-то. Я не знаю, как по-другому это сказать, когда их родные дети становятся наркоманами. Спасибо. Пожалуйста, я просто не хотел бы сейчас, хотя я понимаю, что я сам спровоцировал, приведя в пример Дженис Джоплин, но я хочу сказать, что даже ее воспринимали как вампира, хотя то, тогда этого слова еще не было в моде, и не было вот этого описания Адриана Букати. И не было так распространено это слово. И, в общем, и наркоманкой, и алкоголиком она стала все-таки несколько позже. Хотя жизнь ее столь коротка, что, конечно, там очень трудно какой-то один период отделить от другого. Однако же, все-таки, что мы имеем в виду, вот мы в быту, я же говорю, я в этом до конца не разобрался. Когда говорим слово «психологический вампир»? Вот это вопрос, который у меня сохраняется к радиослушателям. Тут вообще очень много, может быть, самых разных интересных ассоциаций. Но все-таки что это? Какого рода характеры мы так называем? Ну и только не подумайте, пожалуйста, это ни в коем случае не тест про ваш собственный психический вампиризм. Но давайте я предложу совершенно неожиданный тест. Ну, в любом случае, вампир, само слово вампир, означает живого мертвеца. Да, это человека, который вот после смерти, я имею в виду миф о вампире, питается кровью других. Поэтому такие понятия древние, как смерть, здесь, конечно, очень близки. Вот душа, которой питается уже вампир психологически, ближе к нам. Давайте вы, дорогие радиослушатели, послушав очередную песню в исполнении Дженис Джоплин, подумайте над таким вопросом. Как вы считаете, какую форму ваша душа приобретает, когда она освобождается от тела, то есть после смерти? Как эта самая душа выглядит? Я предлагаю следующие варианты ответа на этот вопрос. Напоминаю вам, что это форма психологического теста. Первый вариант ответа. Душа обладает точно такими же размерами и формой, что и тело человека при жизни. Второй вариант. Душа сохраняет человеческие формы, но существенно увеличивается в размерах. Это такой большой-большой-большой эфирный человек. Третий ответ. Душа, наоборот, маленькая. Она чем-то напоминает фею или эльфа. То есть это такой уменьшенный эфирный человечек. И, наконец, четвертый вариант ответа. Душа похожа на огненный шар или облако без какой бы то ни было определенной формы. Причем я хочу, чтобы вы, отвечая мысленно на этот тест, опирались на свои ощущения, а не на свои теоретические убеждения, которых может быть очень много. Попробуйте подумать над этим тестом во время мелодии. took an eye at the rain. Down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Baby, and it feels like a bond and chain. La la la la, love got a hold on the baby. Feels like a bond and chain. Honey, I don't know why the man I'm loving wanna go on and leave me here. So wanna leave me here, so much pain. Чем же все-таки так кричала Дженис Джоплин нам, людям, которые, как и жители ее родного городка, многие из нас считают всех этих певцов рока, психоделии, страшными психологическими вампирами. Такой взгляд имеет право быть. И мы сейчас продолжаем здесь, на Радио России, в программе «Серебряные нити», разговор о том, существуют ли психологические вампиры и кто же, в конце концов, они такие. Так вот, что я хочу добавить из собственного жизненного опыта. Ну, как-то, наверное, с полгода назад я ехал в метро и задумался о чем-то, и взгляд у меня опустился, видимо, на даму, которая сидела напротив меня. Что-то такое она, видимо, дама, почувствовала в моем взгляде, потому что я сначала не понял, но сначала она уставилась мне на точку к этому переносицей. Потом она скрестила на груди руки, и как-то очень странно стало, у нее сумка была, было очень неудобно скрещивать ноги. Странно мне показалось ее поведение. И только потом я вдруг, случайно включив как-то утром телевизор, увидел там некого специалиста по вампирам, который объяснял, что именно так надо сопротивляться вампирам психическим, которые встречаются в общественном транспорте. Видимо, дама приняла мой задумчивый взгляд, отсутствующий за попытку высосать из нее душу. Кстати, обращайте внимание, потому что в результате размышлений мне так и осталось непонятным, кто же из нас вампир, я или эта дама. Хотя, кто из нас может исключить, что мы с вами психологические вампиры, дорогие радиослушатели? Доброй ночи, Александр. Мне по жизни приходилось встречаться с вампирами несколько раз. Вы имеете в виду с настоящими, которые кровь пьют, или с психологическими? Нет, вот такими, которые... Значит, я хотел бы сразу вот разграничиться. Вот вы называете их психологическими вампирами. И немножко вот в одну кучу смешиваете, значит, тех, кто, значит... Значит, имеет просто-напросто плохой характер, да, дурно воспитан или еще что-нибудь такое. Так, такие люди тоже могут очень запросто испортить настроение окружающим. Вот, это раз. Но есть другие, вот те, которые, значит, имеют, как правило, очень обходительный, общительный характер, любят общаться. И тем не менее, вот эти люди, значит, не создавая вроде бы никаких психологических таких сложностей в общении, тем не менее, после общения с ними чувствуешь себя, ну, очень и очень неважно. Вот. Причем даже трудно понять, что, собственно говоря, ну, в чем, собственно, проблема-то возникает. Но вот что-то вот из рук все валится, голова что-то ничего не соображает, и, так сказать, дела не идут, и вообще все становится очень-очень так нехорошо. Вот тех вот последних я, в принципе, так по некоторым внешним признакам могу отличить. Вот, я стараюсь с такими людьми не общаться. Вот. Но когда вот мне приходится... Так как вы их... Общаться, вы расскажите, да? Мне, Александр, а как вы их определяете? Вот вы говорите по некоторым... Есть внешние признаки. Нет. Ну какие, например? Я хочу к себе прикинуть. Вдруг я вампир. И да, мне тогда вредно вести передачу. Ну, правда. Ну я вас не видел. Так. Поэтому я ничего не Слава могу сказать. Богу, я рад. Да, вот. И потом, вот это вот вообще отношение вампира и жертвы, да, оно, в принципе, мне кажется, еще определяется не только качествами того, кого называют вампиром, но и качеством того, кто является жертвой. Вампиром. То есть, вот, например, я считаю себя человеком... Да, пожертвуй это отдельный разговор. Ну, вот я про себя говорю. Вот я очень чувствительный человек. И, к сожалению... Так, вот, признаки внешние, скажите, у нас... Я могу общаться, вот... Александр, у нас тут осталось 3 минуты. Вот внешние признаки скажете или нет, или не будем? Ну, значит, это очки близорукие. Да. Раз. Ну, мне годится, есть такое дело, да, на носе. Так. Вот. Ну, это мое такое субъективное мнение. Не знаю, как это. Но есть еще другие признаки. Я не хочу их оглашать. Окей? Хорошо, останемся с одним. Понял, спасибо большое, Александр. Доброй ночи. Татьяна, да, из Калуги, кто у нас дозвонился? Калуга, Татьяна. Да, здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, доброй ночи. Знаете, в чем дело? Вот эти вот все... Это просто форма жизни, гельбинт. Чу-чу-чу. Это из форм жизни. Эти вампиры. Я их считаю гельбинтами. Они, как можно ставить вопрос, хотим, не хотим избавиться от этого способа существования. Конечно, они не понимают, не хотят. Понимаете, это их форма существования. А мы не разы быть дураками и быть почвой для их произрастания. Спасибо большое, Татьяна. Доброй ночи, Зинаида. Да. Зинаида есть у нас еще? Зинаида, город Москва. Имеется в наличии? Нету Зинаиды. Ирина. Да, я. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы знаете, у нас в рабочем коллективе была женщина одна. Вот никаких очков у нее не было. Она была очень даже миловидная. Но при любом общении... Потом очки, а как же контактные линзы, если вот нацепить? Не было ничего у нее, так, да. Она очень даже миловидная была. Но после общения с ней всегда оставался осадок неприятный. И знаешь даже, что если она подошла, начала разговаривать, ну, умильным тоном или еще что-нибудь, обязательно в конце будет ложка яду или чего-то. Обязательно. Ну и характерный, значит, вот она умерла, ей было, наверное, год 54, раньше она до пенсии не доработала. И вы знаете, когда этот слух вот разносился по нашему коллективу, что вот ее не стало, вы знаете, ну ни у кого даже слов никаких не нашлось. Ни положительных, ни отрицательных, все так, ну, междометиями ее проводили, так сказать, последний путь. Но вот мне удалось однажды дать ей отпор. Она тоже всячески, вы знаете, после нее уйдешь, один человек завял, другой унижен, третий оскорблен. В общем, как-то так получалось, что все от нее... Я думаю, полагаю, что ей это наслаждение доставляло, потому что если бы не доставляло, все-таки такой вакуум вокруг себя создавать, зачем это надо? Вот. Так, спасибо большое, знает. Дать ей отпор, и вы знаете, что у меня как бы сил прибавилось, она перестала ко мне подходить. Спасибо большое. Вообще, вы уж не сердитесь на меня, дорогие радиослушатели. Я считаю, что все рассуждения наши сегодняшние теоретические о психологических вампирах — это плоды все той же самой абсолютной и первобытной дикости нашего мышления. Уж простите меня, но так как времени осталось совсем мало, то и говорить мне придется коротко. Дело в том, что в жизни людей бывают разные психологические трудности. Ну, например, люди, которых мы чаще всего называем психологическими вампирами, прячут под чувством глубокого недовольства собой ощущение собственной слабости, собственной неудовлетворенности жизнью, собственной неуверенности в себе. Они прячут эту неуверенность, как, собственно, и почти всякие хамы, под маской придирок, оскорблений, критики, упреков, злобы и многого-многого другого. Даже самые извращенные садисты, которые испытывают потребность прямо мучить психологически, на самом деле люди слабые и трусливые. Они так доказывают себе свое право быть. Да, это такая потребность у них — унижать другого. Они таким образом в себе компенсируют все то мелкое, жалкое, что в них живет. Да только вот, когда мы с вами называем других психологическими вампирами или начинаем на полном серьезе обсуждать это в коллективе, мы, собственно, делаем, дорогие мои, ровно то же самое. Ну, ровно то же самое. Мы берем какого-то слабого человека и начинаем обвинять его в своих собственных неприятностях, слабостей, неудачах, головокружениях, как вы слышали, и во многом другом. Мы, собственно, формируя это понятие, сами автоматически доказываем свой собственный вампиризм. Конечно, в основе многих других людей, которых мы называем вампирами, могут лежать проблемы своеобразных психологических игр. Да банальный эмоциональный эгоизм. Когда человек в сущности заботится о своем спокойствии, но делает это как бы за счет окружающих. Он избавляется от собственного дурного настроения, который с помощью такого ошибочного способа психологической защиты, который носит название «замещение». Раздражение, злость, злость, агрессивность, обида, разочарование мы направляем вместо того человека, который послужил их причиной, на другого. Зависимого в материальном или служебном плане, или просто беззащитного по натуре. Эта невинная жертва, иногда жена, дети, иногда сотрудники по работе, играют роль крайнего, замещая действительного обидчика. Таких вариантов огромное количество, только к понятию вампиризм это не имеет никакого отношения. Понятие психологический вампиризм, уважаемые радиослушатели, это такая метафора, литературный прием, образ. Нет никакого психологического вампиризма, есть наша собственная слабость и попытка перенести на других вину за то, что с нами происходит. Вот, собственно, на мой взгляд, и все. Ни в чем другом вы меня не убедили. А вот, к сожалению, величайшему времени на то, чтобы расшифровать текст, у меня не осталось. Поэтому я, знаете, как давайте поступим. Вы спокойненько подумаете, какую форму имеет душа. А я решил, что нам нужно уже во что-нибудь поиграть. Мы давно не говорили об играх. И послезавтра, в ближайшую среду, давайте поговорим о психологии игры в нарды. Кто умеет? А то мы что-то о настольных играх как-то, по-моему, совсем не говорили за годы нашей передачи. А там в нардах огромное количество тайн, в том числе тайн Востока. Вот попробуем о них и поговорить. А начну я следующую передачу с того, что попытаюсь этот тест расшифровать. Спасибо. Спокойной ночи.